Выяснив, где здесь лучшие заведения, направились именно туда. Зайдя внутрь, я был не то чтобы удивлен или разочарован, но как-то немного не этого ожидал. Деревянные замасленные столики, такие же стулья, вонь как в хлеву, вперемешку с перегаром. Куча непонятных мужиков и один у окна в стене, он то, наверное, и заведует этим хлевом, хозяин заведения или как минимум трактирщик. Смотрели на нас, скажем, не очень гостеприимно, но это уже их проблемы. Посадил Илу за свободный стол в углу помещения, пошел договариваться о том, чем бы его наполнить. Меню как такового не оказалось. Хозяин предложил тушеное мясо с овощами, хлеб и выпивку на выбор. Выбор был из вина, разных ягод и фруктов или самогон. Я договорился о двух порциях горячего, сок для Иллари и самогона для себя. Принесли все буквально через 10 минут. Еда в деревянной посуде, напитки в глиняной. Еда хоть и была подозрительной на вид, но на вкус оказалось весьма ничего. А вот самогон был отстойный. Приходилось тщательно закусывать. К концу ужина я неплохо поднакидался самогоном, да и окружающие, видимо, не отставали. Ну мне то простительно, я столько месяцев, считай, и не пил толком, так пару раз вина попил. Мы с Илой начали довольно громко хохотать, я рассказывал ей забавные случаи из своей прошлой жизни, но так, чтобы она поняла. Ведь объяснять, что такое авто или ВК, будет слишком долго. Ну и неудивительно, что настал момент познакомиться поближе с завсегдатаями. Они, как я думаю, как и в любом другом мире, решили узнать, что это за новенький в их любимом заведении, да еще и ведет себя как у себя дома, да еще и не предлагает все выпивать за его счет. Началось все с того, что они долго косились в нашу сторону и что-то там себе фыркали, остальные их всячески поддерживали и подбадривали. Ну и естественно, парочка самых смелых не выдержала и подошла к нам, с предложением не бесить уважаемых, здесь собравшихся своим присутствием, и свалить пока все хорошо, да платить немного выпивки за неудобство. Куда они были посланы, думаю, догадаться несложно. Посланы были очень сложно, в основном пешие любовные путешествия и к разным животным в область хвоста, да еще и приукрашено все это было на русском, не совсем цензурном. Меня, как и ожидалось, все резко пригласили на улицу, чтобы я узнал от них все, что обо мне думают. Ну как откажешь столь приятным парням, я естественно уже был согласен. Вышли на улицу всем заведением, даже с хозяином оного. Те двое, что вели разговор, сразу было кинулись драться, но драки к их удивлению не вышло, вышло избиение, и избиение их самих. Магия, что во мне росла все эти месяцы, и каждодневные физические работы изменили во мне многое. Я сначала сбросил весь свой жир, а потом набрал под 30 килограмм мышц, а также обострились все органы чувств и реакция. По итогу я очень оперативно избил и вырубил двоих зачинщиков нашей беседы. Остальные же решили напасть всем скопом. Сложнее было держать их на расстоянии, чтобы иметь возможность для маневров. Приходилось то ударить, то оттолкнуть ногой, то сделать подсечку, чтобы он мешал остальным под ногами. Идеально не бывает ничего, вот и мне пару раз ощутимо перепало, но к моей радости ничего критичного. Когда, на крики, подоспела стража в сопровождении одного мага, на ногах стояло 6 человек, а именно я, Ила, хозяин заведения и трое самых сообразительных, решивших вовремя не продолжать драки, еще 12 лежали. Кто-то уже вынужденно спал, а кто-то пытался осознать, где он и как так вышло. Хозяин заведения сходу начал рассказывать, что после того, как я стал изрядно пьян, меня вежливо попросили, а я в ответ обругал последними словами всех, кто там был, и охотно поддержал идею драки. Маг и стража виделись со мной парой часов назад и прекрасно помнили, кто я, но никак не могли связать это с произошедшим. Маг, собственно, и решил узнать, как до такого могла дойти. Я не понимаю, как вы оказались вовлечены в эту драку. Ну как, они предложили, я согласился, ик. Зачем, вы же маг непонятно даже какого ранга. Вам недостойно драться на кулаках, да и смысла нет. Вы же в секунду могли сжечь этих пьяниц вместе с этим вонючим заведением, и никто бы вам слова не сказал. Все знают, что наказание за покушение на мага выбирает пострадавший маг. Ну за здание если только заплатили бы. А зачем, мне тут понравилось, и компания хорошая, да и подраться я был не против, это же весло, разве нет? И я, кстати, не только на кулаках дрался, парочке, по-моему, и ногами досталось. Ну и скучно вы тут живете, я вам скажу. И жаль, что драться никто не умеет. Тут вся ситуация начала доходить до трактирщика. В смысле, он маг? Не говорил он ничего такого, да и одет как простолюдин, хоть и в странную одежду. Мы все благоразумные люди и в жизни бы к магу не полезли, тем более драться. Не могло такого случиться, чтобы маг не представился, а потом полез в кулачную драку. Это ересь, уважаемые. У меня в глазах плывет или тут действительно темно, запускаю фонарик над нами. О, так то лучше. Трактирщик, увидев это, очень быстро затараторил. Кажется, мне и моей семье заведению тоже. Буду подыхать от долгих пыток. Упав на колени, чуть не плача, начал тараторить, уже обращаясь ко мне. Да я же в жизни не мог подумать, что вы маг. Не казните хотя бы жену с детьми. Пару плетей им хватит за мою тупость. Да встань ты уже, я же говорю, что все нормально, я ни на кого не обижаюсь, мне было весело, уважаемым ребятам тоже, пинаю того, кто лежал ближе остальных, да кудрявый. Мужик в ответ негромко простонал. Маг решил все-таки разобраться в ситуации до конца. Но даже если вы не пострадали, это ведь все равно нападение на мага, они как минимум должны получить плетей на площади. Да что вы все заладили со своими плетьми, я же говорю, инцидента не было. Я ни на кого не в обиде и сам с удовольствием поддержал идею о драке. Эти отзывчивые парни откликнулись и помогли мне в этом. Я против того, чтобы они были наказаны. Все, всем спасибо, все свободны. Разворачиваюсь, дохожу до заведения и, понимая, что меня уже пару минут как сильно напрягает чувство переизбытка, решаю не заморачиваться с поисками ближайшего санузла. Судя по стене, не я первый. Закончив, со словами: «Как-то не очень тут у вас вход украшают», выращиваю пару лиан по всей стене, которые к концу роста еще и зацвели. «Ва-а-а, так то лучше, и посмотреть приятно и воняет поменьше». Маг за спиной, так чтобы я не услышал, пробубнил. Он еще и маг жизни. Школа. Проснулся я совсем не на рассвете. Огляделся, понял, что лежу на чем-то твердом, обнимаю что-то маленькое теплое. Аккуратно освобождаю придавленную руку и сажусь. И что я вижу? Я сижу на узкой выращенной, прямо из половых досок, кровати. Все стены были также деревянные, как и потолок. И вся эта комната цветет. Буквально из всех деревянных предметов торчат крохотные побеги с листьями или цветы. У противоположной стены стоит, видимо, местная кровать, и на ней спит Дарт. И как это все произошло? Практически сразу проснулась Ила. Она то мне и рассказала, что я вчера вернулся в заведение, взял еще один кувшин самогона, потребовал тухлого сыра, черствого хлеба, соли и засохшего жгучего перца. На предложение дать мне все самое свежее, угрожал все тут сжечь, если со мной будут спорить. Нарезал черствый хлеб, макал его в соль и перец, клал сверху позеленевший сыр и этим закусывал самогон. При этом доказывал, что это не самогон, а мочакара, и нечем иным перебить его ужасный вкус нельзя. Доказывал, что именно такую закуску с этого момента и стоит предлагать, под это поило. Когда же решил идти спать, то долго ругался, что в этом хлеву спать не намерен, но за неимением лучшего все же согласился. Предварительно украсив всю комнату на свое усмотрение и вырастив новую, чистую кровать, а не эти ссаные тряпки. И в конце решил, что спать без лучшего друга нельзя, и вызвал Дарта, которому очень понравился местная кровать. Сгреб в охапку Илларию и уснул. Понятно, что тут непонятного, вечер удался. А как отреагировали на Дарта? Ну, все, кто был не в курсе, подняли крики, но стража решила не уходить далеко, пока ты не уснешь. Когда он влетел в трактир, стража кинулась следом, наверное, думая, что ты опять собрался с кем-то выяснять отношения. Но увидев, что он просто лег спать у нас, успокоились и пошли успокаивать трактирщика. Понятно, пойдем завтракать. Спустившись, я спросил у трактирщика, хранит ли он овощи в соленой воде. Он сказал, что да, если овощи, которые в наших краях не растут, их доставляют именно в соленой воде, чтобы они не испортились. Воду мне в кувшин, овощи оставь себе. После вчерашнего, даже не буду спрашивать зачем, и поесть нормально неси, не заставлю долго ждать. Спрашивать не спрашивали, но смотрели с огромным удивлением, как я с жадностью пью рассол. Местные то его выливают, когда вынимают все овощи. Ну и зря, собственно. Как поем, объясню, чтобы не выливал, а давали с утра, всем, кто перебрал вечером. Подумав, спросил у трактирщика еще, у вас вино свежее, на что он очень доказывал, что буквально вчера бродить перестало и было отфильтровано. А есть старое, может, где в кладовой запалку завалилось? Спросил, догадываясь, что они считают свежее вино самым лучшим. На что трактирщик, уже не удивляясь, ушел, и вернулся через пару минут с тремя, явно старыми и запыленными глиняными графинами, которые были запечатаны деревянной пробкой с воском. Сколько? Подарок от заведения, все ровно выбросить давно пора. Поев, вдвинулись в обратный путь. Ехать решил не прямо, а заглянуть в пару деревень. По слухам, оные были в упадке. Люди регулярно голодали, а продуктов или товаров на обмен не было. В обеих деревнях ситуация была практически одинаковая, плохая почва, на которой почти ничего не растет, и кора, которые не позволяют разводить скот. Питались люди практически одной рыбой и тем, на что смогли ее выменить. Но есть и свои плюсы. За годы такой жизни рыбаками они были хорошими все поголовно. Заезжая в деревню, я оставлял Дарта в ближайшем лесу, чтобы не травмировать психику местных, знакомился и предлагал переехать к нам. Рассказывал о том, что и почва нормальная, и река есть, и коры не донимают, а также будет помощь с жильем и всем остальным. Делал я все это не просто по доброте душевной, хотя отчасти и поэтому. Я посчитал, что лишние рабочие руки явно не помешают, как в строительстве, так и в развитии хозяйства. Опять же, плюсом было то, что они хорошие рыбаки. В моей деревне все питались в основном с огорода, а рыбу добывали плохо и редко. После недолгих обдумываний люди соглашались на переселение. По их мнению, если их под опеку берет маг, то им и на старом месте станет куда лучше, а на описанном новом и думать нечего. Объяснив, куда именно им идти с пожитками и попросив по возможности набрать с собой мальков хорошей рыбы, я отправился домой. Дома особых изменений не было, достроили начатое, разметили под новое, встречали всем селением и с радостью. Потом мы долго рассказывали, как прошла поездка, умолчав про мою попойку. Объяснял, что через 2 недели нам привезут много заказанных товаров, и к тому времени надо наловить кучу кора. Утром следующего дня начал сразу с фундаментов под новые дома, за день успел сделать их приличное количество. К вечеру занялся производством партии оружия. Было куда проще, чем в начале. Технология отработана, а все, что касалось магической составляющей, делалось вообще автоматчики. Не зря я сохраняю в девайс все более-менее удачно получившееся. На следующий день позвал Иона и Мала, парней, которые ходили со мной на охоту. Выдал им по 10 стволов и попросил выбрать 20 парней для обучения охоте. Затем в течение дня обучать их стрельбе и объяснять, как будет проходить собственно охота. Сам тем временем снова отправился на стройку. Скоро будет много прибывших. Вечером, проверив результаты, зарядил все накопители в оружие и решил все-таки назвать хоть как-то само оружие, но ум пришли только бластеры, да и норм, пусть будут бластеры. Буду всегда умиляться картине, как средневековые селяне бегают с фантастическим оружием. Уже перед сном зашел к старости и сказал о том, что привез письменные принадлежности, и с утра она вступит в должность учителя. Спорить он не стал, хоть и заявил, что не видит в этом смысла. Проснувшись, я зашел в школу проверить, как там идет процесс обучения. Оно шло, как и положено, староста учил, дети вникали и повторяли. Просыпаюсь я, кстати, на пару часов позже остальных. Не знаю, как так вышло, что все вокруг встают на рассвете. Надо бы на досуге будет придумать что-то с другими предметами. Думаю, как минимум добавить математику и попробовать объяснять основы физики, хотя с физикой, наверное, погорячился. Перед ней надо познакомить их с миром, которым они живут. Пусть сперва узнают про молекулы, бактерии, космос и т.п., а уж потом, как это все взаимосвязано. Вот правы были родители, в жизни всякое бывает, хоть ты и собираешься стать художником, а высшее инженерное никогда не помешает. Полгода назад я готов был до последнего доказывать обратное. И он, Мал, собирайте всех, через полчаса выходим. Так все уже готовы, ждут в старой деревне. Ну тогда выдвигаемся. Быстро добежали до края очищенного от кора участка леса и дальше аккуратно двинулись вглубь. Двигались 3 группами, я с Дартом по центру, остальные колоннами справа и слева. Заметив первую стаю, я сказал первой группе выстроиться в линию, чтобы не мешать друг другу, взять на прицел по одному зверю, желательно также по очереди, дабы не стрелять всем по одному и тому же, и после команды командира группы начать стрельбу. Всех, кто выживет, добивать как получится. К моему удивлению, попали все, и оставшихся весьма быстро также подстрелили. Проделали то же самое со второй группой. Когда же я был удовлетворен работой обеих групп, сказал им двигаться в стороны и зачищать новую площадь леса. Охотиться им предстояло или до вечера, или пока у каждого не наберется по 10 шкур. Сам тем временем двинулся прямо. В этот раз случилось неожиданное. Через пару часов, перебив стаю хищников, Дарк чем-то заинтересовался. Как оказалось, он нашел небольшую пещеру. Из земли выступала скала, размером с двухэтажный дом, на два подъезда. И в ней была маленькая пещерка, уходившая под крутым углом вниз. Дарк прислал образы, что там пахнет корами, и мы двинулись посмотреть, что там. Внизу не оказалось ничего, кроме троих маленьких щенков, которые в скором времени должны были стать огромными и вездесущими хищниками. Ну конечно, я их взял. На шкуры они не пойдут, сами тут не выживут. Да им молота до невозможности. Поработав с ними ментально с добрый час, я добился того, что они нас воспринимали уже как родных и ни на шаг не отходили. Ну теперь точно пора возвращаться, щеночки. Прошло 2 недели с того дня, как я нашел щенков. Они росли очень быстро, а ели очень много. Как бы ни хорошо это не было, но давать наше мясо не хотелось. Я сделал огромный холодильник и забил его мясом убитых коров на той охоте. Сами мы его не ели, а щенкам никто не скажет. Да и слышал я, что мясо существ своего вида усваивается лучше всего. Дабы избежать проблем в будущем, я с ними работал ментально каждый день, вбивал с малого возраста, что все, кто живут рядом, друзья, и нападать на них нельзя даже в играх. За это они будут жестко наказаны. На чужих нападать можно, но только с разрешения охотников. К ним я и старался привязать щенков. Моя идея в первый день вообще никому не понравилась, но когда я объяснил, что от них может быть неоценимая польза, как от охраны, и при правильной с ними работе, их можно не опасаться, люди как-то поуспокоились. Произошло и второе событие. Дарк достиг максимума своего магического развития. Снова появилась возможность новых модификаций. Я подумал, что будет не лишним усилить его ментальные возможности. Теперь по итогу развития он сможет подавлять или даже частично управлять животными, которых он умственно превосходит. Насколько я понял, ему в будущем не надо будет ловить того жетона, лось просто не сможет убежать и останется стоять и ждать Дарта. Итогом прошедших недель стал обещанный караван, который проводили на площадь, а людям, если они захотят, предложили остаться на ночь в свободных домах. Общаться с ними было тяжело, они долго смотрели по сторонам и не могли понять, откуда это все, да еще такое. Когда все пришли в норму, я распорядился разобрать все, что они привезли, раздать лошадей по семьям и накормить прибывших, потом загрузить обещанные шкуры. К моему удивлению, привел караван сам торгаш, с которым я обо всем договаривался. Ему было любопытно посмотреть на людей, которые с их слов могли истреблять коров в любых количествах. Но как оказалось, тут можно было еще много чего интересного увидеть. Я решил провести им маленькую экскурсию, в ходе которой пришлось долго объяснять, что водопровод и санузел действительно есть в каждом доме, а также в окнах стоят стекла. Как мне пояснили, стекла есть только у самых богатых и в виде посуды, оставить их в окна – непозволительное расточительство. После этих слов я попросил принести из моего дома мой стеклянный столик со всем, что на нем есть. А когда его принесли, я его просто подарил, вместе с графином вина и парой бокалов. Торговец было начал упираться. Я, конечно, богатый человек, но не столько, а отдавать половину своего склада за предметы, которыми я буду просто пользоваться. Да это меня разорит. А я разве прошу что-то взамен? Я же только что сказал, бери так. Просто так, дарю. Я завтра себе еще сделаю. У нас уже почти никто не ест из керамики, почти у всех уже есть стеклянная посуда. Нет, такое не дарит, и не бывало того никогда, чтобы крестьяне из стекла ели. Да прекрати истерить. Зайди в любой дом да сам посмотри. Да что там ходить, сча. Каин, зайди в свой дом, принеси сюда тарелку и кружку. Да господин, отозвался мужчина и побежал в свой дом, через минуту принеся свою посуду. Да ну, заявил Диан, сняв шапку и теребя затылок. Не ругайся, ты в гостях, простите. Я просто вижу, но не понимаю. Ну и не надо, прими как факт. Можешь мою икону дома поставить. А что такое икона? Не бери в голову. Это я так шучу. Отправляй своих по домам, что им дали, и пошли ко мне в гости. Придя ко мне, я вырастил новый, временный столик из дерева, и достал новые 2 бокала. К подаренным мой гость приставил охрану и обещал убить, если с ними что-то случится. А минутой позже, у гостя случился новый шок. Я полез в холодильник, за прохладной выпивкой. Выпивка в стеклянном графине его уже не удивила, а вот холодильник. Как это работает? Да так я тебе и сказал. Там холодно всегда или только когда ты рядом? Всегда. Отдам весь свой склад за это. Кстати, как оно называется? Холодос. Впервые такое слышу. Думаю, ты и русский язык впервые слышишь. Какой? Я не понял. Мой родной язык, а неважно, долго рассказывать. Повтори еще раз, я запишу, так не запомню, некоторые звуки немного странные. Холодос. И чем ты будешь торговать, если весь склад отдашь? Завезу вот это в столицу, и там продам в доме магов. На выручку куплю себе 5 таких складов. Сомневаюсь, что ты сможешь столько за него выручить. Ты, наверное, не понял. Они сами не помнят, когда последний раз создавали что-то новое. Я его покажу кому-нибудь из младших, и уже к вечеру они в истерике будут биться и деньги мне сами в руки класть, только бы добраться до твоего изобретения. Понятно, я подумаю. Дальше была куча вопросов, на которые я отвечал, иногда спрашивал сам, чтобы узнать побольше о мире за пределами деревни. Особенно уделял внимание столице. Ну и как итог, мы знатно подвыпили. После чего мне захотелось развлечений. Мы вышли на балкон с моей последней разработкой. Полноценный снайперский бластер. Во время выстрела диаметр энергетического снаряда был намного меньше, не больше сантиметра, но и продолжительность его выхода увеличена. Получался луч метровой длины. Снизу были приделаны 2 складных сошки, а сверху я установил большой оптический прицел. С 500 метров можно было стрелять по яблокам, но это днем и трезвому. А сейчас я свистнул снизу прохожему и попросил вынести и воткнуть в землю факел в конце деревни, что он быстро и исполнил. А дальше началось веселье. После получаса объяснений, что это и что для использования не надо быть магом, показал, как оно работает. Когда же Диан пришел в себя, он попросил попробовать. Пробовал раз 30, пока успокоился. Обещал мне за это 5 своих складов, но вопрос, откуда он их возьмет, заявил, что купит с продажи Холодоса. Я был непреклонен и продавать такие вещи наотрез отказался. Настрелявшись вдоволь, пошли спать. Утром он, вскочив и вспомнив вечер, побежал посмотреть место, где вчера горел факел. Место было похоже на решето, вокруг не было ничего целого, кроме, собственно, уже потухшего факела. Был просто фарш из камней, земли и растущих неподоплеку деревьев. Позавтракав, мы Дианом договорились о следующем караване через месяц. Я пообещал подумать над его предложениями по поводу стекла и Холодоса, а также решил добавить в список товаров с его стороны 100 килограмм железа в слитках, так как местное начало заканчиваться. Попрощались и каждый пошел в свою сторону, погрузившись в мысли. Благоустройство. Жизнь аборигенов начинала новый этап своего развития. Первое – это то, что караван привез много нужного для местных, в основном ткани, новые инструменты и семена тех растений, которые ранее у них не было. Я тем временем затеял несколько новых проектов. Первым из них была смотровая вышка на вершине водопада. Было решено сделать ее полой с лестницей внутри и крытой смотровой площадкой на вершине. Навскидку, решил поставить около 10 метров. Туда же назначить 3 дозорных, чтобы они могли посменно нести дежурство. Собственно, им и была вручена снайперская винтовка для отстрела всего опасного, если такое обнаружится. Вторым проектом стал водяной бассейн, который было решено выкопать рядом с рекой, и питаться он должен был от нее же. Берег, к слову, был не выше пары метров, и делать каналы от него можно было свободно в любом направлении, что, собственно, уже и проделывалось в сторону полей, где в будущем должны будут выращиваться овощи. Третий проект был с запасом на будущее. Я решил сделать большую теплицу, для культур, которым нужен еще более теплый климат. Для этого не спеша, создавал каменный каркас и заполнял промежутки стеклом. Помимо всего этого, я решил начать и просвещать подрастающее поколение. С этого дня Ила всегда и везде находилась рядом и записывала все, что я мог вспомнить из своего образования. Я имею в виду мои познания об устройстве окружающего мира. В конце дня, все записи относились в школу, и в течение следующего учебного времени, там разбирались. При этом все дети активно учились писать, каждый из них должен был написать вопросы о пройденном материале, которые мне позже зачитывала Ила и записывала ответы на них. Вышла своеобразная развивающая игра. Дети, и не только они, каждый день узнавали кучу нового и практиковались в письме и чтении, чтобы уточнить то, что было непонятно. Заодно активно изучали русский язык, так как большое количество слов не имело местного аналога. Особо любопытные дети прибегали после занятий и расспрашивали все непонятные моменты. На третий день после отбытия каравана прибыли первые жители из приглашенных к нам деревень. Им предложили выбрать дома самостоятельно из всех свободных, после этого также провели для них экскурсию. Закончилось все небольшим вечерним праздником в честь новоприбывших. К слову, они смогли привезти большой чан, наполненный мальками рыбы и икрой. На вопрос, как это все доехало, ответили, что в основном шли вдоль реки, постоянно меняли воду и подкармливали. Все, что привезли, сразу же отправилось в бассейн для разведения. Сейчас он был небольшим, но копался ежедневно, и его площадь постоянно росла. Начиная с утра следующего дня, новенькие принялись за работу, кого-то сразу отправили на рыбный промысел, остальных распределили строительные или сельскохозяйственные работы. Вопросов или споров не было. Скалывалось впечатление, что эти трудолюбивые люди только того и ждали. На девятый день ситуация повторилась и пришла вторая приглашенная к нам деревня. Тут и вышел небольшой казус. Свободного жилья на всех не хватило, пришлось привлечь к работе по постройке новых домов всех охотников и многих тех, кто работал в поле, запасы еды в принципе это позволяли сделать. Но тем не менее, пару дней некоторым семьям пришлось пожить в старой деревне. Устроив себе выходной, я утром отправился в школу и решил сам провести сегодняшнее занятие. К моему немалому удивлению, дети изучали помимо родного, еще и мой язык. Это была инициатива Иллари, она решила, что в будущем детей будет гораздо проще обучать на том языке, на котором и есть все новые знания. Я как-то сразу вспомнил выражение о том, что читать лучше на русском, говорить на французском, а думать на немецком, якобы так будет максимально красиво, удобно и продуктивно. После этого, во время обеда я ушел в воспоминания о моем мире и у меня возникли вопросы. «Ила, а как у вас принято развлекаться? Ну помимо праздничного стола песен и танцев, в деревнях больше никак. В больших городах есть места, где воины сражаются друг с другом, а победитель получает крупную сумму денег, на это приходит посмотреть много людей. В столице, по рассказам торговых, даже бывает такое, что маги собираются на центральной площади и делают что-нибудь красивое, например, летающие фигуры животных из огня или воды. А у ты когда-нибудь слышала про театр? А хотя откуда? Ты и слова-то такое не знаешь. А как называется местный аналог, я не в курсе. Ну, чтобы было понятно, это место, где специальные люди показывают разные интересные события. Рассказывать рассказывают, это в любой дом вечером зайди, но чтобы показывали, не слышала про такое. Ну тогда у меня для тебя новое задание. Обойди с десяток людей и запиши самые веселые их истории, потом попробуй это все соединить в один рассказ. Выбери нужное количество из самых говорливых местных, объясни, кем из этих историй он будет, и расскажи сами истории. Они через два дня должны будут это все показать и рыскать. Но имен не называйте, придумайте свои. Думаю, я поняла. Хорошо, сегодня же соберу истории. Спустя два дня люди этого мира впервые узнали, что такое театр. К тому времени я сделал небольшую каменную возвышенность на краю площади, дождался, когда сядет солнце, создал несколько мощных фонариков над импровизированной сценой и позвал всех жителей, предупредив, чтобы брали с собой стулья из дому и устраивались прямо на площади лицом к сцене. Представление было хоть и достаточно коротким, всего минут 20, но зашло на ура. Некоторые зрители попадали со своих мест. Когда же все закончилось, еще около часа делились впечатлениями и не спешили расходиться. Я начал понимать, что меня уже не хватает везде, и пора как-то уменьшать мое влияние на все дела. Негласно, в любом виде деятельности, были свои лидеры, но я решил их сделать таковыми официально и назначить ответственными. Первое, что я сделал, собрал троих старост деревень и сказал, что с этого дня они будут вести управление строго определенными людьми. Кто за какие области будет отвечать, они решили сами и весьма быстро. Ведь так сложилось, что люди как-то сами поделились на группы рабочих, и в большинстве это были односельчане. Теми, кого собрал я, были только охотники. Старостам было сказано в каждой группе назначить ответственного за всю группу. И это все здорово упростило мне жизнь. Больше не надо было без конца бегать по всему поселку и постоянно раздавать указания. Их я теперь передавал старостам, а они сами решали все вопросы по организации и исполнению. Если возникали вопросы, то тоже меня больше не дергали для выяснений, а просто присылали кого-нибудь за уточнениями. Я добился своего. Теперь мне надо было управлять не всем поселком в почти 800 человек, а всего тремя. А это позволило снова заниматься своими идеями. Пора сделать транспорт поудобнее Дарта. Театр. К очередному приезду каравана я был готов. Помимо еще пары сотен шкур кара, я наделал стеклянной посуды. Также сделал парочку холодильников, но уже не таких, как у меня, а с защитой от кражи интеллектуальной собственности. Сделал в каждой охлаждающей камере по два накопителя. Малый отвечал за поддержание пламени, и более крупный. На него запитал неустойчивое внутреннее покрытие той самой камеры. По итогу выходило, что если пытаться нарушить целостность охлаждающей камеры, то она должна детонировать, что позволит мои идеи оставить в секрете. От каждого камня накопителя я вывел по тонкой серебряной нити наружу. По ним предполагалось заряжать накопители. По моим прикидкам, объема малого камня должно хватить на 3 месяца. Что собственно я и пояснил Диану, вместе с строгим предупреждением не пытаться вскрыть охлаждающую камеру. Караван привез все, что было заказано в лучшем виде, а также привел еще 100 местных лошадей и 200 аналогов местных коров. Хотя больше они походили на уменьшенную версию зубров, с лапами как у верблюдов вместо копыт. Все это сразу же поручил распределить по жителям. Лошади были также непривычны для меня, копыта раздвоены, хвост больше напоминал ослиные, и сами они были куда приземистее земных. Диан вновь не знал, как со мной вести торг. Я не рассчитывал, что ты согласишься сделать для меня холодос, а ты сделал целых 2. Ты так сильно их просил, что я не смог тебе отказать, тем более что я теперь уверен в том, что никто не сможет узнать их конструкцию и сделать таких же. А посуда? Ты знаешь, сколько стоит стеклянная посуда в столице? Я уже молчу о ценах в более мелких городах. Ну теперь знаю. И как мне с тобой рассчитываться? Ну как продашь, то часть выручки отдашь деньгами, а часть товаром. Список я уже составил. И ты просто так доверишь столько товара мне на реализацию, не получив гарантии, что я вернусь? А ты разве можешь не вернуться и позволить мне найти нового человека для продажи всего этого? Тоже верно, я теперь драться насмерть готов за монополию торговли с тобой. Не боишься, что конкуренты узнают, где ты все это берешь? Нет, про шкуры уже и так все в курсе. Ты тогда со своей девкой всему рынку предлагал 100 шкур. А вот чтобы не проследили, откуда везу остальное, я нанял наемников, которые быстро развернут любого, кто увяжется следом. Ну я собственно что-то подобное и предполагал. Тиракан, кстати, когда узнал, что мы все-таки имеем дела, попросил напомнить, что ты обещал заехать к нему еще раз. Вот кстати думаю, что уже пора. На днях обязательно съезжу. Ну что, хочешь увидеть что-то новое? Да мне начинает казаться, что здесь с каждым моим приездом будет что-то новое. Ну тогда зови на площадь всех своих, бери бумажку и пиши, чтобы не забыть театр. Чат. Полночи я выслушивал впечатление о театре, попутно мы выпили по бутылке вина, о качестве которого был отдельный разговор. Пришлось провести целую лекцию о том, что вино в открытом виде быстро портится, а в запечатанном становится только лучше. Утром, а точнее уже днем, когда мы проснулись и позавтракали, я решил не откладывать поездку и отправиться вместе с Дианом в город, навестить Тиракана. Как и обещал, может пообщаться заодно с Лакантом и обязательно заскочить к Каулу. Надеюсь, ему удалось что-то найти к моему приезду. Хотя, чего гадать, я же ему кольцо активировал. Захожу в чат. Каул, привет, нашел что-нибудь для меня? Здравствуйте, уважаемый Жигуль. Я пытался писать вам раньше, но у меня ничего не вышло. Вышло связаться только с младшими магами. Но хочу вам сообщить, что мне удалось найти для вас немного магических украшений и несколько антимагических камней. Интересно, что это за камни такие? Я рад, что смог вас заинтересовать. Камни похожи на накопительные, с той разницей, что они никак не реагируют на магию, более того, магия на них никак не воздействует, даже магический огонь не способен им навредить. Они довольно редкие и стоят недешево, но все, на что они годятся, это обычные украшения для знати. Отлично, если цена будет приемлема, я их возьму. Приеду в ближайшие дни, возможно даже завтра. Буду ждать, уважаемый Жигуль. Немного подумал и решил, что надо предупредить и остальных о своем приезде. Так, открыть чат, добавить Лаканта и Тиракана. Привет, друзья, ждите в гости на днях, возможно даже завтра. Здравствуй, буду рад встрече, предлагаю собраться там же, у Тиракана. Как это работает? Ой, как теперь стереть? А ну и с ним. Все привет, да поддерживаю, давайте у меня. Жигуль, напиши, как будешь уже рядом, прикажу накрыть нам стол. Хорошо, ожидайте. Всех, кого хотел, вроде бы предупредил, где там Диан. Надо бы обсудить поездку. А вон он собирается с караваном. Диан, можно тебя на пару слов? Дойду. Подойдя поближе, он спросил: ты решил, едешь с нами? Не совсем. Отправляй караван, а сам оставайся еще на ночь. Завтра вместе со мной поедешь. Ну, в принципе, можно. Караван все ровно медленно идет, а завтра сядем на лошадей и наверстаем. Нет, не наверстаем. Завтра мы будем уже в городе. Заодно и опробую свою новую игрушку. Какую еще новую игрушку? Я уже было подумал, что ты хочешь усадить меня на своего кара. Вот вы все заладили кара да кара. Это собака, породистая овчарка. Да крупная, нет, огромная, но все-таки собака с моей родины, не более того. Решил не говорить всем подряд, что моя родина, аж в другом мире. Нет, мы поедем не на нем, хватит ему вместо лошади работать. Хотя если очень хочешь, то могу и на нем прокатить. Нет уж, спасибо, я как-нибудь поживу спокойно и без таких поездок. Тогда отправляй своих в дорогу и жду на закате у себя. Сам же я решил пройти посмотреть, как дела в поселении. Работы по расширению шли полным ходом. Так же, как и все остальные, животные паслись в саду рядом со старой деревней, из которой, к слову, и решили сделать загон для ночевки, а на день выпускать в окрестности, а все поля с овощами и зерновыми расположить на другом берегу реки, чтобы ни коровы, ни лошади не добрались до них. Два отряда охотников, под предводительством Иона и Мала, днями пропадали в лесах, возвращаясь лишь на ночь. Они продолжали избавлять окрестные леса от хищников и регулярно приносили мясо и шкуры лесных травоядных. С собой брали подросших щенков кара, с которыми я работал ментально каждый день. Мне удалось убрать из них агрессию ко всему живому, теперь они оставались агрессивны только к незнакомым кара, при этом не обращать внимания на травоядных животных. Хотя главным достижением было то, что я добился полного дружелюбия ко всем местным жителям, нападать на чужих можно было, но только по команде тех же Иона или Мала. По всему новому поселку росли красивые кусты с цветами, воздух был наполнен ароматом сотен цветущих растений. Водопад больше не издавал ни звука, он был закрыт огромным резервуаром, из которого отходили две трубы, по которым поступала вода, но оба берега в каждый дом, чтобы вода не переливала через край, отходила отдельная труба для слива излишков резервуара. Смотровая башня на вершине водопада также была практически закончена. Я уже успел сделать мощную стационарную подзорную трубу для тех, кто будет дежурить на башне, там же будет винтовка с оптикой. Не знаю, зачем я решил сделать столько предосторожностей, но хуже от этого точно не будет. Без проблем тоже не обошлось, народ начал все чаще ругаться по поводу того, что кто-то работает больше остальных. При первом моем слове они, конечно, успокаивались, но конфликт оставался нерешенным. В основном одни группы жаловались на другие. С малым количеством людей таких проблем не было, а теперь почти 800 человек, состоящие из трех разных поселений. Единственным решением я видел ввести в оборот деньги. Набрать местных и раздать их я себе пока позволить не мог, бедным человеком меня уже считать нельзя, но все же не настолько. Может, на какое-то время придумать свою валюту, подумаю по приезду. Сам не заметил, как за размышлениями и делами, наступил вечер. Пора идти отдыхать, да и Диан, наверное, уже заждался. По паре бокалов и спать, гравикоптер. И что это? Похоже на странную лавку с ручками и странными ножками, сказал Диан, когда рассматривал мою новую игрушку. Доставай бумагу и пиши гравикоптер. Именно так я решил назвать этот аппарат. И это будет передвигаться? О, да, еще как. Надеюсь, ты не очень боишься быстрой езды. Я ездил на быстрейших лошадях нашего города. Лошади. Мы будем в городе уже сегодня. Как есть врешь. Да на самом быстром скакуне, минимум 3 дня пути. И это если останавливаться только на ночь. Я хоть раз, мой друг, тебя обманывал? Знаешь, я уже вот прямо совсем ничему не удивлюсь. Даже если этот гравиктота в дракона превратится. Сейчас подойдет Ила и выезжаем. Держись, главное, за меня покрепче и сиди ровно. Надо Дарта позвать. На досуге я решил попробовать сделать себе средство передвижения. Вышло что-то весьма интересное и быстрое. 2 кожаных седла на 2-метровой конструкции. Снизу, на металлических ножках, было закреплено 4 накопителя. Они создавали под собой что-то похожее на магическую воздушную подушку, Только работало это все на магии взаимодействия, той прозрачной, с помощью которой я мог перемещать предметы не касаясь. Гравитация подчинялась мне, когда я использовал этот слой источника. Ножки были на шарнирах и свободно вращались в любом направлении, соединены они были с рулем, который также был на шарнире. Стоило наклонить руль в любую сторону, и весь мой так называемый гравикоптер начинал двигаться туда же. Пришлось сделать не прямое соединение, а с дополнительной планкой на шарнире. Без нее накопители наклонялись не в ту сторону, а ездить на инвертированном управлении было как-то неудобно. Вся так называемая рама была выращена из очень прочного местного ростка дерева и дополнительно укреплена с помощью той же магии. Было это все выращено не сплошным бревном, а витой красивой конструкцией. Седла мне сшили местные из кожи кора. Я решил сделать одно для себя и одно позади для возможного пассажира. От каждого накопителя были также проведены по одной серебряной нити в рубашке. Рубашкой оплетали местные, делали плетение как у паракорда, с той разницей, что в сердцевине была сама серебряная нить. С их помощью я как активировал гравитационные накопители, так и регулировал их мощность, на крайний случай мог их запитать от своего источника. Поддавшись ностальгии о родном мире, я попросил сделать мне две кожаные сумки, которые я повесил в конце гравикоптера по обеим сторонам. Ко всему этому я сделал два металлических шлема со сплошным стеклом, так как на испытаниях, да и во время поездок на Дарте, была проблема с ветром. При таких скоростях глаза сильно слезятся, и это становится проблемой, если надо управлять самостоятельно. Каково же было удивление каравана, когда мимо них промелькнуло нечто, нечто появившееся из ниоткуда, нечто с громким визгом, голосом похожим на их хозяина и превратившееся в точку на горизонте, а следом еще одна черная тень. Я решил проверить, какую скорость способен развить мой аппарат, на глаз судить сложно, тем более что я уже почти полгода не ездил на авто и разучился на глаз примерно определять скорость. По ощущениям около 150 км, но думаю на самом деле все же меньше. Не удивлюсь, если на все 50 меньше, но ощущения были незабываемы. Даже Дарт еле-еле поспевал за нами, иногда даже приходилось немного снижать скорость, если он отставал, а он был без груза и наездников, и ему не надо было бежать аккуратно, мчался он во весь опор. Мне пришлось на скорую руку сделать еще один шлем для Диана, те, что я сделал заранее, были для меня и Илы. Диан практически всю дорогу орал, просил остановиться, проклинал меня, этот гравикоптер и то, что он решил сесть на него в принципе. Сидел он позади меня, крепко вцепившись руками в мою куртку. Илу пришлось посадить на раму, так как третьего места было не предусмотрено. На этот раз она хоть и была как всегда перепугана, но прогресс был виден на лицо. После четырех поездок на Дарте, ее уже не трясло как осиновый лист. Добрались мы задолго до заката, дорога заняла около 9 часов. Остановились мы у ворот в город. Мы с Илой не стали слезать с гравикоптера, а вот Диан сразу же поспешил слезть. Он сидел на земле у ворот, его била мелкая дрожь. Кисти рук неохотно разжимались. Стучащими, от пережитого стресса, зубами он сказал, чтобы мы его не дожидались и ехали дальше. Пожелав ему хорошего вечера и пообещав завтра зайти в гости, мы двинулись дальше, услышав позади голос Диана. «Подайте мне прямо сюда карету и помогите в нее зайти. Архивы». Припарковав гравикоптер у крыльца Тиракана, я разрешил Иле идти куда ей захочется. Позже мы должны были встретиться в таверне, там я планировал остаться на ночь, может быть, снова устроить себе маленькое приключение. Надеюсь, хозяин заведения не сильно обиделся в прошлый раз. Дарта я отправил в ближайший лес, разрешив на этот раз делать, что ему захочется. Встретиться мы договорились на следующий день, но держаться он должен был поблизости на всякий случай. На крыльце главного здания в городе меня уже встречали, один из младших магов, поклонившись, повел меня в уже знакомый зал для приемов. Зайдя внутрь, я увидел всю ту же компанию магов во главе с Тираканом. На этот раз никто не стал меня оскорблять или угрожать, все мирно сидели за огромным столом. Стол был накрыт, стояли глиняные и пара стеклянных кувшинов с выпивкой, остальное место занимали холодные и горячие закуски. «Приветствую, друг Жигуль», — заявил Тиракан. «Как прошла поездка? Что нового? Я слышал о том, что ты начал активно торговать с Дианом, он даже расторг некоторые свои прошлые договоренности, и теперь большая часть его товара прибывает именно от тебя. Дня доброго и вам, добрые люди». «Да все верно, я сотнями поставляю шкуры Карадиану, немного изделия из стекла, и в этот раз он привезет пару холодосов. Халачева? Спросил Тиракан. Холодосов, выговорил я по слогам. Это такие шкафы, в которых всегда холодно. Так для этого маг воздуха или воды нужен, добавил Лаконт. Да и ненадолго это все, как растает, так и придется повторять все сначала. Не хватит Диану средств, бесконечно оплачивать услуги магов. Да нет же, там стоит накопитель и его заряда месяца на три должно хватить, а зарядить его может любой маг. В общем, все продумано, главное в охладитель не пытаться влезть, а то рванет так, что весь город услышит. Решил пояснить я, заодно прозрачно намекнув, что пытаться выяснить, как оно работает, лучше не стоит. Да как такое может работать без постоянного участия мага? Не выдержал Лаконт. Накопитель сам по себе не может охлаждать. Тут нужен специальный обученный маг, который умеет работать с сжатием стихии и никак иначе. Нет, сказал я, до компрессора с фреоном я еще не дорос. Да и тот же фреон я не знаю, как добыть, так что обошелся накопителем. Но как я и сказал, его надо периодически заряжать. Как? Что? О чем он? Раздались непонимающие шепотки собравшихся. Да не обращайте внимания, не забывайте, откуда я и наш уровень развития. Так ты толком ни о чем и не рассказал. Так в общих чертах, огромная куча людей. То, что вы можете сделать без магии все, что только пожелаете, и кучу непонятных слов. Вам прямо-таки интересно про это все узнать подробнее? Лично я с удовольствием бы посмотрел на некоторые вещи из твоего мира, сказал Лаконт, и остальные согласно закивали. Ну, я даже не знаю, что вам привести в пример. Вот, к примеру, у нас есть железные механизмы, которые могут работать и на самогоне, что подают в тавернах. Есть два колеса и двигатель, внутри которого и горит тот самый самогон, благодаря этому вся конструкция двигается. Я приехал на похожий, но едет она не за счет сгорания топлива, а за счет магии. Где? Первым выкрикнул Лаконт. У крыльца, можете попробовать, если интересно. Топот толпы спешащих ног, и с десяток секунд спустя, вся компания у крыльца рассматривает мою последнюю игрушку. Кто-нибудь хочет опробовать? Спросил я. Желание прокатиться выказали грандмаг и глава города. Остальные промолчали, видимо, из-за иерархии и нежелания встревать в желание начальства. Подойдя к гравикоптеру, я открыл маленькую панель на руле и вставил туда что-то наподобие ключа. Металлокерамическая конструкция замыкала разрыв в серебряных нитях. Я решил сделать маленькую защиту от угона. Грандмага я посадил спереди, главу города позади, объяснил, как напитывать конструкцию манной, как пользоваться рулем, он же служил педалью газа и тормоза, в зависимости от своего положения. Слегка запустив накопители, Лаконте медленно по дуге развернул гравикоптер по направлению центральной улицы, что после некрутых поворотов упиралось в городские ворота. Тиракан тем временем, крикнув страже, потребовал убрать с улицы всех прохожих. Когда на улице опустело и по краям стояла только стража, Лаконт налег на руль, и они вместе с Тираканом, моментально разогнавшись, скрылись из виду. Лишь крик старика да визг правителя доносились с той стороны, куда они удалялись. Развернувшись и объяснив, что если ничего плохого не случится, то это скорее всего надолго, я спросил у оставшихся магов, есть ли в городе какая-то магическая святыня или алтарь или еще что-то похожее. Как они сказали, в городе есть небольшой дом магов, в котором они собираются на советы или принимают в свои ряды новеньких. Там же есть некий старый алтарь. Ну тогда кто-нибудь захватите из зала пару кувшинов вина и показывайте дорогу. Так без Лаконта не принято, да и вход только для посвященных, возразил один из магов. Захожу в чат, добавляю всех магов, что поблизости имеют активные реликвии, добавляю Лаконта. У вас там все нормально? У нас все. Я пошел смотреть алтарь в доме магов. Иди куда тебе хочется. Можно мы еще покатаемся? Главное, следи за душой. Опустеет — разобьетесь насмерть. Как там Тиракан? Я понял. Орет как портовая девка. Тогда удачи вам, я буду в доме магов. Меня после нашего диалога без вопросов проводили до самого алтаря. Подойдя к нему, я к великой радости убедился, что это еще один неактивный, древний, магический аппарат. Используя свой наруч, я быстро подключился к алтарю и завис. Тут было очень много информации. Нет, не то слово, здесь было все за ближайшие пару тысяч лет. Была информация о том, какие маги с какими реликвиями приходили и посвящались в маги, информация о всех живых существах, что находились в радиусе действия алтаря, более подробная информация о стихиях и других видах магии, списки с сохраненными магическими конструкциями, от простых до очень сложных, но самое главное — старая летопись. Найдя ее начало, я прочел: начало вторжения. Всем общий сбор, общее оповещение о боевой готовности. Главам и руководителям занять свои назначенные посты немедленно. Перераспределение боевых единиц, переназначение командования, режим полной консервации. А дальше ничего конкретного, кто, куда посещал и что, где происходило в радиусе доступа алтаря. Надо больше информации, надо разобраться, что же здесь произошло. Последняя запись до автоматического отключения и перехода в режим консервации – около 12 тысяч лет назад. 12 тысяч лет назад. Это сколько же времени прошло, сколько времени прошло, когда вся их система накрылась. Знают ли они свою историю, кто вторгся в их мир, чем все закончилось и почему никто вновь все не активировал? Да, вопросов много, ответов пока нет. Скопирую все, что можно к себе на девайс и пообщаюсь с местными, может что и про. Просвещение. Утро, комната в цветах, Ила в обнимку со мной, кровать напротив, на ней Дарт. Комната в цветах, у окна еще одна кровать, с нее доносится храп. Сажусь, тру больную голову, пытаюсь вспомнить, как я сюда попал. Решил разбудить Илу, так, наверное, будет проще. Илария, доброе утро, пора вставать и рассказывать мне, что тут произошло, и кто эти люди с нами в комнате. Вскочив, Ила села рядом, кивнула каким-то своим мыслям и начала рассказ. Вчера вечером, ты вернулся уже почти ночью, весь в своих мыслях. Трактирщик, завидев еще меня, уже начал переживать и расспрашивать, одна ли я или в твоей компании. Выяснив это, спрашивал, в каком ты настроении и где будешь ночевать. Когда ты пришел, то был весь в своих мыслях. Это я помню, как вернулся из дома магов и изучал то, что оттуда принес, как заказал самогонный ужин. Дальше что? Дальше, ты все меньше уходил в мысли и все больше веселел, потом немного похихиков, я бы сказала, сдавленно и как можно тише поржав, мы чего-то недолго ждали. Потом ты подошел к трактирщику и тут началось, 6 часами ранее. Надеюсь, ты не успел растрепать всем вокруг, кто я, спросил я у трактирщика, на что тот уже бледнее, отрицательно покачал головой. Ну вот и отлично, можно и повеселиться. Утром не забудь про воду от соленых овощей, добавил я и, развернувшись к залу, громко произнес, что же за народ здесь собрался? Жадный и скрытный, никто не хочет угощать уважаемого гостя вашего занюханного города. Сидите как свиньи, жрете дешевую похлебку, пока уважаемый человек ждут, когда его угостят. Реакция не заставила себя ждать, таверну как подорвало. Видимо, никого из тех, кто был здесь в прошлое мое посещение, не оказалось. Мне в открытую пошли угрозы расправы и советы с извинениями срочно покинуть заведение. Всех, кто с чем-то не согласен, прошу на улицу. Сказал я и первым направился в сторону выхода. У крыльца меня ждало 3 человека рядом с припаркованным гравикоптером. Я по чату выяснил, что Лаконт и Тиракан уже накатались и снимали стресс с алкоголем. Я предложил им развлечение, попросил одеть плащи с капюшонами, скрывающими лица, и ни при каких обстоятельствах не использовать магию. То же самое предложил и Диану, но его отказ угрожал разрывом торговых отношений. В результате, получив 3 согласия, мне всего-то надо было дождаться их прибытия. Когда я вышел и подошел шатающейся походкой, вместе с Илой к ним, за мной высыпали все посетители заведения, крича мне в спину угрозы и накручивая друг друга описаниями, что сейчас со мной произойдет. Когда Тиракан и Лаконт было собрались снять капюшоны и объяснить простолюдинам, на кого они смеют открывать рот, я молча их остановил и в полголоса сказал приготовиться. Выждав, когда толпа подойдет, я заорал: «Бей их!» и первым кинулся с кулаками в толпу. Остальные, быстро сообразив мой замысел, также кинулись бить моих недоброжелателей. Закончилось все довольно быстро. Буквально через пару минут снова была толпа людей, лежащих на земле. Кто-то подвывал, но большинство было без сознания. Из наших пострадал только Диан. Его хорошенько пару раз приложил какой-то детина. Остальные довольно хорошо справились, пропустив вскользь, по паре ударов. Когда подоспела городская стража и подскочила к нам, чтобы задержать, Тиракан и Лаконт скинули капюшоны и сделали им строжайший выговор, что они допустили массовую драку и вообще не дежурили у злачных мест. Утерся вопрос, обратились уже ко мне: «Ну и зачем мы это сделали? Ну так весело же. Когда вы в последний раз не строили из себя ни суровых, сильных мира сего, а просто с довольствием ввязались в простую драку, где все ровны?» «Никогда», — сказал Лаконт. «Было пару раз в молодости», — отозвался Тиракан. «Будь ты проклят», — беззлобно простонал, пришедший в себя, Диан. «Будете доказывать мне, что это было не весело, и вы зря приехали, не приглашу в театр. О, это нечто, надо и в нашем городе сделать нечто похожее, не советую отказываться. Снова подал голос Диан. Театр? Спросил Тиракан. Что это? Никогда раньше не слышал такого. Ну тогда завтра приглашаю к себе в гости. Диан, найди мне завтра как можно больше меди, желательно в виде тонкой нити, завтра к обеду я поеду назад. А сейчас, прошу составить мне компанию в этом заведении, и говорю сразу, если что-то вам покажется слишком черствым или слишком с плесенью, сначала пробуйте, а потом комментируйте. Сейчас, а потом вы все перебрали с алкоголем. Ты снова позвал Дарта ночевать с нами, вырастил для него еще одну кровать, сновал все вокруг зацвело, то же самое сделал с соседней комнатой и определил туда правителя и грандмага. Посидели. Ладно, надо вставать. Скажи Дарту, пусть ждет за городской стеной. Поднявшись, я разбудил остальных, и мы спустились в столовую. Стыд-то какой, сказал Лаконт. Да нормально все, подумаешь, стража видела, они слова не скажут, им же боком выйдет. Прокомментировал Тиракан. А трактирщик? Не унимался Лаконт, на что я его заверил. Еще в прошлое мое посещение он клялся ничего никому не рассказывать под страхом смертной казни. После слов про смертную казнь, на кузне что-то упало, разбившись, и начало доноситься бормотание, похожее на молитву. Вот и я о том. Прокомментировал я это и поспешил уточнить, громко спросив. Я ведь прав, никто ничего не видел и не расскажет, на что с кухни дошел сдавленный стон. Я еще в прошлый раз полностью ослеп, оглох и онемел, могу лишь слышать ваши голоса и отвечать лишь на ваши вопросы. Хоть и прозвучало слишком утрированно, но зато довольно понятно, что я был понят верно. Все собравшиеся за столом, кроме Илы, смотрели на свои кружки с холодной жидкостью, от которой несло овощами, и спрашивали, можно ли это пить, и не отравятся ли они от этого. Подав пример, я ополовинил свою кружку с рассолом и с удовольствием крякнув, я сказал, что нет лучшего напитка на больную голову поутру. Лаконт собирался что-то возразить, но остановив его жестом, я сказал, что сперва они все это выпьют, а все остальное потом. Сморщились, отпили, сморщились еще сильнее, но затем расплылись в довольных улыбках. «Может, лучше исцелишь нас?» – спросил Лаконт. «Ведь, судя по нашим комнатам, ты еще и маг жизни, а я уже не знаю, во что мне верить, не в сказки же про богов». На что я ответил, «Расскажи, как, я пока что только раны да переломы лечить умею, а вот сказки я бы послушал с удовольствием, пока мы будем завтракать. Ничего сложного, берешь жизненную силу, которой то обычно лечишь, и пропускаешь волной через каждого из нас по очереди, тем самым очистив организм от скверны алкоголя и вылечив наши больные головы. Как я сам не догадался так себя лечить по утрам, я же вон сходу делаю устройства, до которых вы до сих пор не додумались. Ты еще слишком молод, да и магия у тебя с твоих слов не более полугода, да и не обучался ты нигде, как ею управлять, плетений скорее всего не знаешь, если бы не твоя удивительно мощная душа с немыслимым разнообразием слоев, был бы как обычный человек с даром. Кое-как испустил немного силы, и на этом все. Я понял, а вот и завтрак, рассказывайте свои сказки, можно вкратце, а я пока нас всех подлечу. Хорошо, постараюсь сказать только самое важное. Очень давно, никто не знает насколько, среди нас жили боги. Они были намного сильнее любого мага из ныне живущих. Сила их была практически безмерна, они могли как рушить горы, так и создавать их, осушать моря и поворачивать реки вспять. Они правили всей землей и были очень мудры. Только им было позволено занимать все важные посты, они были и правители, и императоры, и генералы. Маги наподобие нас были лишь на вторых ролях. При их правлении были созданы все реликвии и много других давно утерянных чудес, ныне нам недоступных. Мы до сих пор не раскрыли их технологий, что-то нам явно или мешает, или чего-то не хватает. Они не рождались в нашем мире, они приходили из своего. Однажды началась война, но не среди людей. На нашу землю пришли чудовища из других миров, они убили и наших богов, и всех сильных магов, а когда сопротивляться было уже некому, то просто разграбили нашу землю и ушли. С тех пор мы так и живем, но это просто старая сказка или миф, как тебе будет удобнее, для того чтобы объяснить то, чего мы не понимаем. Один из таких вопросов, это все те же реликвии, никто точно не знает, откуда они взялись и почему до сих пор не разрушились от времени и исправно работают.